Ужмут Довдан. Валентин Вихарев. Песня называется «Осенняя». Вот и лето уж к концу, среди болот и просек, влажной веткой по лицу меня задела осень, и по задумчивым лесам проводит осень кистью, роняя с веток мне к ногам желтеющие листья. И как крадущийся туман над сонною водою, печаль приходит в гости к нам осеннюю порою. Грустим мы вроде без причин, доверившись приметам. Среди пылающих осин сгорает мое лето. Но вот и лето уж к концу, среди болот и просек, влажной веткой по лицу меня задела осень. А теперь песня минского автора Алика Крупа. Кто не знает, его нет в живых, он в 71 году погиб в Саянах в лавине. Песня называется «Заморозки». Листья в реке, желтые паруса, березина заплутала в лесах, в поле озимые зябнут ростки. Заморозки, заморозки. Гуси над лесом печально кричат, стая на юг улетает, прощай, с крыльев печаль свою заморозки. Заморозки, заморозки. Вечером бакинщик выгонит бот, богу речному лампаду зажжет, что-то прошепчет костра языки, может, про первые заморозки. Грустно, наверное, гуси правы, что-то по осени сам я раскис, видно, коснулись моей головы. Заморозки, заморозки, заморозки. Ну и последний автор — Юрий Кукин. Потянула, потянула холодком осенних писем, и в тайге гремящий выстрел ранил птицу и меня. Думал, все во мне уснуло, не важны ни боль, ни смысл. Защемило, затянуло в течь осеннего огня. Что же делать, что же делать? Постучатся ваши двери, и как будто от убийцы, от себя, тебя спасать. Первым к вам войдет отчаянием, следом я, ваш Чарли Чаплин. Жизнь как тросточку кручу я, сделав грустные глаза. ни весенья, ни урядец. Стал замерзшим водопадом, мне тепла от вас не надо. Не тревожьте водопад, только осень листопадом, только ты с последним взглядом. Я ж просил тебя, не надо, все вернули мне назад. Уезжал в зеленый омут, убегал в волшебный город, и к прыжкам сквозь арки радуг сам себя тренировал. Знал же, знал, что не поможет. Приобрел ненужной ложью пустоту ночей бессонных и восторженных похвал. Потянуло, потянуло холодком осенних писем, желтых, красных, словно листья, устилающие путь. И опять лицом в подушку ждать, когда исчезнут мысли. Что поделать надо, надо продержаться как-нибудь, продержаться как-нибудь, продержаться как-нибудь. Ну, а сейчас я хочу спеть песню, которая очень тесно связана с моей любимой специальностью. Значит, ну вы, наверное, знаете, что когда геологов забрасывают подальше от населенных мест, вот, то забрасывают их туда с большой радостью. А вот вывозят с трудом. Ну, потому что там вертолетов нет, всякие такие дурацкие причины находят. А питания уже нету на исходе. И вот в такой, о такой ситуации критической вот написана эта песня автором Владимиром Турьянским. Называется песня «В ожидании вертолета» или «Посвящение Юрию Висбору». Мы зачем-то сбежали от теплых квартир, ни газет, ни кино, а про женщин молчок. Только провод антенны, наш маленький мир, две брошюры про грипп, да журнал «Огонек». А наш старый радист, ух, как зол на весь мир, видно, мало зарплаты начальник дает. Он выходит на связь, а короче в эфир, и трагическим голосом что-то орет, что у нас ни жратвы и ни курева нет, и собак ни одной убежали давно. Только ящик свечей да десяток ракет — это даже не цирк, а сплошное кино. Можно день просидеть, можно ночь пролежать, но дальше-то как? Как теперь будем жить? Ведь нельзя ж отсюда пешком убежать. Так давайте же будем тихонько грустить. Мы не будем, конечно, друг друга съедать, а ведь где-то друг друга едят, говорят. Нас забыла, видать, экспедиция, мать не пришлет она нам хоть немного пожрать. Тихо-тихо помрем по палаткам своим, в теплых спальных мешках, на верблюжьей шерсти. Назови меня, не буди, в этом мире ничто нас не может спасти. Мы засыпаны снегом вдали от Москвы, мы с массива Джуб-Джур шлем партийный привет. На сегодня у нас не осталось жратвы, только ящик свечей да десятка ракет. Так что я вам не очень советую летом, если будет такой план, такой работать в партиях биологических. Ну вот, раз мы коснулись имени Юрия Висбора, вообще, Юрий Висбор — это мой любимый автор. Я даже не знаю, не могу объяснить, почему мне так нравятся его песни. Может, потому что он в свое время тоже много очень ездил, много видел. Но вот сейчас я спою песню, которая была очень популярна у нас вот тем летом нашей партии. Называется она «Февраль». Ах, какая пропажа! Пропала зима, но не гнаться за нею на север. Умирают снега, воды сходят с ума, и апрель свои песни посеял. Ну да что до меня, это мне не дано. Не дари мне ни осень, ни лето. Подари мне февраль, три сосны под окном, и закат, задуваемый ветром. Подари мне февраль, три сосны под окном, и закат, задуваемый ветром. Полоса по лесам золотая легла, ветер в двери скребет, как бродяга. Я тихонечко сяду у края стола, никому ни в надежду, ни в тягость. Все глядят на тебя, я гляжу на дно, как вдали проплывает корветом мой веселый февраль, три сосны под окном, и закат, задуваемый ветром. Мой веселый февраль, три сосны под окном, и закат, задуваемый ветром. Ах, как мало я сделал на этой земле, ни крещен, ни учен, ни натружен. Не подобен скале, не похож на грозу, только детям да матери нужен. Ну да что же вы все про кино, про кино? Жизнь не кончена, песня не спета. Вот вам, братцы, февраль, три сосны под окном, и закат, задуваемый ветром. Вот вам, братцы, февраль, три сосны под окном, и закат, задуваемый ветром. Поклянусь хоть на Библии, хоть на кресте, что родился не за пустяками, то ли писать мне Христа на суровом холсте, то ли волшебный разыскивать камень. Дорогие мои, не виновно вино, на огонь не наложено вето. А виновен февраль, три сосны под окном, и закат, задуваемый ветром. А виновен февраль, три сосны под окном, и закат, задуваемый ветром. Впервые вот я выступал на таком, участвовал в большом фестивале, это было в 1974 году, в Куйбышев. Я как раз вот ехал, значит, на полевые работы. Правда, надо было ехать через Челябинск, я поехал через Куйбышев, за что вообще получил соответствующий разговор с начальством. Вот, и я, значит, на этом фестивале впервые выступал, участвовал в конкурсе и пел вот такую песню Юрия Висбора. Она называется «Рассказ ветерана». Мы это дело разом увидали, как роты две поднялись из земли, и рукава по локоть закатали, и к нам с Виталий Палычем пошли. А солнце жарит, чтоб оно пропало, но не было судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. И тихо в мире только временами травиночка в прицеле задрожит, кусочек леса редкого за нами, а дальше поле, родина лежит. И солнце жарит, чтоб оно пропало, и не было судьбы у нас другой. Но я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. Окопчик наш, последняя квартира, другой не будет видно нам дано. А черные проклятые мундиры подходит, как в замедленном кино. И солнце жарит, чтоб оно пропало, и нет уже судьбы у нас другой. И я кричу: давай, Виталий Палыч, давай на всю катушку, дорогой. Мои года, как поезда, проходят, но прихожу туда хоть раз в году, где пахота заботливо обходит печальную фонарную звезду, где солнце жарит, чтоб оно пропало, где не было судьбы у нас другой. Я шепчу: прости, Виталий Палыч, прости мне, что я выжил, дорогой. Вот, а после этой песни мне хочется спеть песню ленинградского автора Альфреда Тальковского на стихи Валерия Шульжика. Называется «Песня об одиноком леснике». Где гомон птичий, один, как лесовик, живет в избе лесничий по имени Лесник, Лесник. Есть у него собака по имени Собака. Отличная собака, ее попробуй тронь. Есть у него винтовка по имени Винтовка, телега, колымака и очень старый добрый конь. Под лесом гомон птичий и шорохи ветвей, а в домике лесничий грустит без сыновей. Они ушли куда-то на фронт, а не куда-то. Они ушли в солдаты, и нет их очень много дней. Деревья по имени деревья, отличные деревья, и в небе облака. Один погиб в деревне по имени деревня, другой погиб у речки по имени река. Сейчас я быстренько посмотрю, потому что у меня дальше так записок. Просили спеть песню Виктора Федорова «Элегию». Я спою тогда сейчас две его песни, чтобы познакомить вас с этим. Автор — это ленинградский автор, он пишет песни в основном лирические. Вот сейчас спою такую песню, которая называется «Кают-компания». Мой дом на берегу, моя кают-компания, лишь тот меня поймет, кто был с волной на «ты», кто променял уют на вечное скитание и не ловил надежд со звездной высоты. Так хочется порой тумановое марево оставить за кормой, в растаявших годах моря залижут шрамы, и крепкий грог заваривать мы стали бы с тобой в заморских городах. Не забыть Сингапур и Сидней, их в окно из-под крыши не видно, но под парусом все корабли, как невесты, а пути их к сердцам никому неизвестны. Уже ли горевать, что мало перевидано, что сиротливо пуст последний наш причал? Взгляни ж, другой пацан, нам чуточку завидуя свой первый кругосвет, тебе мелькнув мчал. Не забыть Сингапур и Сидней, их в окно из-под крыши не видно, но под парусом те корабли, как невесты, а пути их к сердцам никому неизвестны. Песня Виктора Федорова, которую он сам считает у себя самой лучшей песней, самой главной песней, которую он написал за все время. Она называется «Элегия» или «Памяти Пушкина». С этой песней он выступал, вот недавно был конкурс, такой очень интересный конкурс авторов в городе Ульяновске. Значит, там участвовали только авторы, 19 авторов было, и не было никакого жюри, а сами авторы ставили баллы сами себе, кроме себя, естественно. Вот. И вот эта песня, значит, и Витя Федоров заняли, значит, главный приз конкурса. Песня очень сложная по гитаре, я вообще я буду петь впервые. Где-нибудь я собьюсь, вы меня извините. Тебе туда, где дали полные откровения, где каждый вздох, как сон глубок, в седую глушь уединения от сердца нить ведет клубок. Ах, что ж, Наталья Николаевна, не все ли равно, кому виной, что в жизни прожито исправно вам быть такой, а не иной? Ведь время пишет без помарок, не избегая мелочей, страницы лет, как строчек пару со слов друзей и палачей над опальной могилой поэта в ночи, ни звезды, ни случайного света свечи, лишь лампада любви на пролитой крови говорит бездыханному сердцу живи, и звенят над землею во все времена песни мудрых сердец, помня их имена, дабы в хладности лет свой оставила след. Это гордое, горькое звание поэт. Гремит шампанских пенный выстрел, и от цыган звенит в ушах. Скипает юность лицеистов, гусар бравурностью дыша. Перо хмелеет от полета, друзья тревожат пыль веков, но ждут кого-то эшафоты и сталь надломленных клинков. Среди безудержного бала скромные осколки тишины, достойным так их не хватало, иным не впрок они даны. Ведь время пишет без помарок, не избегая мелочей, страницы лет, как строчек пару со слов друзей и палачей. Над опальной могилой поэта в ночи ни звезды, ни случайного света свечи, лишь лампада любви на пролитой крови говорит бездыханному сердцу живи, и звенят над землею во все времена песни щедрых сердец, помня их имена, дабы в хладности лет свой оставила след. Это гордое, горькое звание поэт. Благодарю за все, что было, крылатым промельком коней, за жизнь, которую любил он, за боль расплавленную в ней. Но неужели, неужели свинцовой точки не стереть, и санкам в псковских метелях к владеньям дедовским лететь? Туда, где рощи пламенеют, туда, где стылая роса, аллеи таинством осенним меня манят себе туда. Такую песню, которая была написана к спектаклю «Пеппи Длинный Чулок», имеет два названия, совершенно равнозначных. Одно название песни отрицательного персонажа, а второе название песни крысы. Крыса в морском порту Вальпараиса, на складе мяса и маиса, какао и вина. Она жила, пила и ела, но ей на складе надоело, по всей округе захотела поцарствовать сама. Призвав родню для этой цели, она во все полезла щели, кота и кошку крысы съели в тот час в один присест. И вот они потоком серым пошли по площадям и скверам, того гляди, таким манером весь город крыса съест. Но вот юнец один зеленый на старой дудке золоченой завел мотивчик немудреный, поплыв морскую даль. А крыса музыку любила, за дудкой крыса поспешила, и море крысу поглотило, и мне ее не жаль, ибо правду скажем смело. Ты двух зайцев не лови, либо делай свое дело, либо музыку люби. Ну, сейчас я тогда спою песню про еще одно животное. Вот. Ленинградский автор Саша Быстрицкий. Он окончил Ленинградский мединститут, работает врачом. Вот, и пишет в основном песни про животных. В надежде, что животное на него не обидится, как он говорит сам. Значит, вот называется песня так. Монолог нильского крокодила. Африка, полдень, правый берег Нила. Да, еще хочу добавить, что вообще эту песню, по моему представлению, должна петь такая большая женщина в платье с блесками, романсового типа такая. На песок прибрежный выполз я из Нила, закусив коровою лобастую, и теперь стекают слезы крокодила по щекам печальным в пасть зубастую, и теперь стекают слезы крокодила по щекам печальным в пасть зубастую. Я живот тяжелый лапой трогаю, и приходит вновь воспоминание. Она была такою лунорогою, полная огня и обаяния. Была такою лунорогою, полная огня и обаяния. Шла к воде походкою усталою, наклонясь пила ее холодную. Целовал тогда ее я в губы алые, а на сердце плыла страсть голодная. Целовал тогда ее я в губы алые, а на сердце плыла страсть голодная. Ну зачем тебе я так понравился? Ты зачем была неотразимая? Поцелуй вернула мне красавица. Где же ты теперь, моя любимая? Где же ты, моя любимая? Где же ты, моя любимая? Спасибо. Горько плачет полицай, кулачище в пол лица. Не таи обиды, Верка, на папаню подлеца. Смотрит из-под кулака два зареванных зрачка. Ох, и жутко в одиночку слушать вечером сверчка. Верещит в углу сверчок, верещит и вдруг молчок. Ты себя, папаня, продал, за немецкий пятачок. Помнишь, дождиком моросил, ты конфеты приносил. Ты чего это такое в черном кабуре носил? Тихо капает вода, забывается беда. Помнишь Олькиного Лёшку? Ты за что его тогда? Горько плачет полицай, кулачища пол лица. Не таи обиды, Верка, на папаню подлеца. Помнишь осенью в Литве, ты зарыл его в листве, а потом с сахальным телом приходил к его вдове. Водка зябнет на столе, ты опять повеселе. Как ты дышишь, как ты слышишь, как ты ходишь по земле. Вновь приходит месяц май, о былом не поминай. Помирай скорее, папаня, поскорее помирай. Горько плачет полицай, кулачище пол лица. Я спою тогда еще одну песню, потому что трудно судить об авторах по одной песне. Вот еще одна песня, называется она «Мгновение тишины». Сомкните плотнее веки и не открывайте век. Прислушайтесь и ответьте, который сегодня век. В сошедшей с ума вселенной, как в кухне среди корыт, нам душно от диксилендов, парламентов и корит. Мы все не желаем верить, что в мире истреблена угодная сердцу ересь по имени тишина. Неужто же наши боги не вправе и не вольны потребовать от эпохи мгновения тишины? Коротенького, как выстрел, пронзительного, как крик, и сколько б забытых истин открылось нам в этот миг. И сколько бы дам прекрасных не переродилось в дух, и сколько бы пуль напрасных не вылетело из дух, и сколько бы Наполеонов замешкнулась крикнуть «Пли!», и сколько бы опаленных не рухнуло в ковыли, и сколько бы наглых пешек не выбилось из хвоста, и сколько бы наших певчих сумело дожить до ста. Консилиумы напрасны, дискуссии не нужны. Всего и делов-то, братцы, мгновение тишины. Ну и в заключение нашей встречи я спою песню Булата Акуджавы, которая, эта песня мне очень дорогая, тем, что вот на таком большом фестивале в Минске в том году эта песня получила первый приз. Называется песня «Батальное полотно». Сумерки, природа, флейты, голос нежный, позднее катание на передней лошади едет император в голубом кафтане. Белая кобыла с карими глазами, щелкой вороною. Красная попона, крылья за спиною, как перед войною. Вслед за императором едут генералы, генералы свиты. Шрамами повиты, славою покрыты, только не убиты. Следом дуэлянты, флигель, адъютанты, блещут эпулеты. Все они таланты, все они красавцы, все они поэты. Суслабее звуки прежних клавесинов, голоса былые, голоса былые, только топот мерный, флейты, голос нервный, а надежды злые. Все слабее запах очага и дыма, молока и хлеба. Только под ногами, да над головами, все земля да небо, все земля да небо, все земля да небо. Спасибо. Сколько б осень не бегала, настигнет ее зима, и с неба белое-белое завертится кутерьма. Зима никого не помилует, ни ласточек, ни луга. И все, что было малиновым, все заметут снега. Но сколько б зима не жаловалась, настигнет ее весна, и с неба на всех заждавшихся обрушится голубизна, и вместе с малиновым вереском оттает в реке звезда. Только бы нам не извериться, пока стоят холода. Под пытками и под пушками, заклятием всех времен, сквозь почки любви набухшие зеленое пламя бьет. И я в это утро вербное утратам свой счет веду. Надеюсь, люблю и веру. И жду тебя, жду тебя, жду. Надеюсь, люблю и веру. Надеюсь, люблю и веру. Там вот была одна из записок. Вот, там спрашивали про наш вес с Мишей. Ну вот мы сейчас тогда с ним... Споем сейчас песню. Экспромтом. Лишний вес. Ну, ее, знаете, значит, правильное название у этой песни такое. Диалог двух дам, послушанный в аэропорту города Челябинска. Автор не зазвал. Да, автор не зазвал. Автор этой песни Юрий Висбор. Я не поняла, вы заказали? Нет, не приходил еще, злодей. В этих ресторанах провокзальных нас и насчитают за людей. Я во Владик жену из Ленинграда. А может, он без меня на стенку влез, а вы? Владика недаром мне не надо. Я в мацесту сбросить лишний вес. И за лишний вес он словно бес, он цепко держит наши органы в осаде, а также виден он и спереди, и сзади, чтобы он исчез, излишний вес. Встаньте, дорогая, и пройдитесь. Ой-ой-ой, вот тут у вас висит. Дошка, при моей-то аппетите, еле помешаюсь я в такси на задний ряд. Говорят, масластым нет проходу. Пышных сейчас не очень, говорят. Душка, это ж западная мода. Наш-то что имеет, то и рад. Излишний вес, он словно бес. Он цепко держит наши органы в осаде. А также виден он и спереди, и сзади. Чтоб он исчез, излишний вес. Что я говорю, не ешьте на ночь. После 18 антракт. Но если гости к нам нагрянут. Вот, вот гости пусть и рубают, что хотят. Ну, а эти, извиняюсь, йоги. Душка, это ж сумасшедший дом. Я вот завязала как-то ноги в позу лотос. Еле развязалась, а потом. Излишний вес, он словно бес. Он цепко держит наши органы в осаде. А также виден он и спереди, и сзади. Чтоб он исчез, излишний вес. Где же официант, будь он не ладен? Вон он, приближается, злодей. Значит так, мне 4 порции оладий со сметаной. А еще, пожалуйста, пиво, картошки и сельдерей. А также виден он и спереди, и сзади. Чтоб он исчез, излишний вес. Спасибо. Попытаемся еще вместе. Вот сейчас нашел тут. В записке было написано: спойте вашу любимую песню Никитина. Я забыл спеть ее один. Сейчас мы споем вдвоем ее, да? Ну вот, на сегодняшний день у нас песня любимая Никитина на стихи «Юный морец». Она называется... «Когда мы были молоды». «Когда мы были молоды» называется. Хорошо быть молодым, за любовь к себе сторожаться, перед зеркалом седым независимо держаться. Хорошо всего хотеть брать свое и неукрадкой гордой гривой шелестеть, гордость славится повадкой, то это затевать, порываясь тем и этим вечно повод подавать раздувалом жарких сплетен. Когда мы были молодые, когда мы были молодые, и чушь прекрасную несли, фонтаны били голубые, и розы красные росли. Когда мы были молодые, мы чушь прекрасную несли. Хорошо ходить конем, власть держать над полным залом, не дрожать над каждым днем, вот уж этого навалом. Хорошо быть молодым, просто лучше не бывает. Спирт, бессонница и дым все идеи навевают. Наши юные тела закаляют исступление. Вот и кончилось слова музыкальное вступление. Когда мы были молодые, когда мы были молодые, чушь прекрасную несли, фонтаны били голубые, и розы красные росли. Когда мы были молодые, и чушь прекрасную несли. Но пронзительный мотив начинается, внимание. Спят друг друга обхватив, молодые, как в нирване, и в незнании своем. Молодые человеки не бум-бум о берегах, о серебряных лугах, где седые человеки спать обнимутся вдвоем. Один уснет навеки. Хорошо быть молодым, просто лучше не бывает. Хорошо быть молодым. Когда мы были молодые, когда мы были молодые, и чушь прекрасную несли, фонтаны били голубые, и розы красные росли. Когда мы были молодые, и чушь прекрасную несли. Упал в нее ясный отсвет свать. На холостяцкую кровать я это мог нарисовать. Да нафиг это рисовать. Фломастеры на клепе пенала всей семь цветов смешал вам глаз. Зачем ты это начинала? А вот закончить не смогла. А зачем ты это начинала? Не смогла. стала быть, какая. Мечта. Да, мечта врагов тоска, мечта друзей тоска врагов. Коварная, как гладь морская, когда не видно берегов. Меня коснулся луч рассвета, и вздрогнул я от немоты. Зачем ты начинала это? Не знаю, чем закончишь ты, брата. Зачем ты начинала это? Да, женщина. Не знаю, чем закончишь ты. О, боже мой, какая бомба! Но первый приз меня не ждет, ведь я не знал, что слово «горько» коварный смысл не обретет. Меня коснулся, а мой ботик волны раскачали вдали от города Москвы. Суть окончания в начале, не в окончании, увы, пропал. Она у нее всю жизнь. Ты когда-то успел так лень. Давай пару песен. Лишь Вахнюк напелся песен, стал он бородатый песен. Бородатый песен, да? Ну, так сказать, из той самой системы, как бы Боря Вахнюк написал «Вороны и лисицы». А, нет, ты написал? Ну, то есть пародия. Как бы Боря Вахнюк написал это. А где Леша? Я пил ее разговаривал. Ты рассказывал. Ты вышел, я просто говорил. Нет, я читал разные. А где Лешка, я не понимаю? Сейчас будет. Шляется его. Ой, да. Ну, полуправда его, конечно. Ты задолбал. Сколько тебе говорят пятый год? Укроп срок с какой-то свадьбы, ворона бросилась бежать, и тот срок тотчас сожрать. Она ж решила подождать. На ту беду леса бежала, я видел все из-за угла. Зачем ты это ворона? И навернулась вдруг слеза на одурманенные ласта, зеленоватые глаза. Я над водом жил, в то лето ходил по острому ножу. Зачем ты воровала это? Четыре строчки вырвал я, ну совершенно гениальный. Ты ж просто ласточка моя. Лиса затем срок украла, что у лиса плохие дела. 5 лет и дня без начинала, а кончить так и не смогла. Права, 5 лет без дня без начинала. Я разберу еще, я очки надо. Я выбрал самый тоненький стакан и лил в него, чтоб больше влезло. Я лил в него и плакал по годам, что прожил трезво. Что прожил протрезво, я долго жил и ничего не пил. Да как я выжил, и что я видел? И вот теперь отдам себе, купил немного, выпил и чуть не выпил. А этот симпатичнейший стакан, он стал зеленым, как я зеленым. И я подумал так, что я гигант, большой ученый, всему ученый. На кафедре открыл я блага, а мне не спрочим. Я как другие день свой начинал, налив стаканчик. Ведь жизнь у нас давно сплошной обман. Будь ты чеканщик и просто банщик, но в час, когда в руке твоей стакан, ты поддаванщик, но не обманщик. Боюсь, вот только в штатском лейтенант за мной уходит. И что он пишет? Уж слишком необычен мой талант, а вдруг мои мысли? Он смеян услышит. Нет, вдруг мои мысли. Что с пьяным услышит? Улицы мутно стекают во враги. В тынде дождь, и раскисшая глина на взлетной лежит полосе. В тынде дождь, не помогут теперь ни чины, ни звонки, ни бумаги. В тынде дождь, этот город сегодня закрыт, опечатан и заперт для всех. В тынде дождь, обнажаются вечные льды, оголяются скалы. В тынде дождь, что тут можем поделать, двурукие слабые мы. В тынде дождь, и под тяжестью рельс проседают и движутся шпалы. В тынде дождь, все три месяца дождь от зимы и до самой зимы. В тынде дождь, и какою тоской веет слово протяжное «тында». В тынде дождь, так увидел тебя и нарек узкоглазый якут. В тынде дождь, и конца этой песни, как серому небу, не видно. В тынде дождь, в мире дождь, и над всею землей небеса непрерывно текут. В тынде дождь, это верно, хотя кое-что в нашей власти. В тынде дождь, наши губы шевелятся мерно и жарко дыша. В тынде дождь, неприятно, конечно, но тысячекратно опасней. Если вдруг под промозглым дождем потечет и раскиснет душа. Ты не дождь, ну и что? Стихи Анны Андреевны Ахматовой. Годовщину последнюю празднуй, ты пойми, что сегодня точь-в-точь нашей первой зимы той алмазной повторяется снежная ночь. Порвалит из-под царских конюшен погружается мойка во тьму. Свет луны как нарочно притушен, и куда мы идем не пойму. В грозных айсбергах Марсово поле и лебяжья лежит в хрусталях, чья с моею сравняется доля, если в сердце веселье и страх. И трепещет, как дивная птица, голос твой у меня над плечом, и внезапным согретый лучом с Снежный прах так тепло серебрится, годовщину последнюю празднуй. Ты пойми, что сегодня точь-в-точь нашей первой зимы той алмазной повторяется снежная ночь. Порвалит из-под царских конюшен погружается мойка во тьму. Свет луны как нарочно притушен, и куда мы идем, не пойму. Свет луны как нарочно притушен, и куда мы идем, не пойму. Пьем Шекспир, парафраз на тему известного отрывка из поэмы «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя, называется «Тройка». Тройка скачет, тройка мчится, зыбким кругом стали спицы, колесо через страницу катит. Мы глядим из переплета, как мелькают все ворота, где всегда за выход кто-то платит. А зачем лететь куда-то, ведь и так печаль крылата, да и много ли нам надо, хватит. Есть во всем своя природа, знать у бойкого народа, обгоняя мимоходом ветер. Нет обмана здесь нисколько, улетает птица-тройка, только местная эта...